Я ненавижу всех людей. Самое большое для меня удовольствие — это собрать вокруг себя толпу, чтобы изругать людей, на чем свет стоит, чтобы сказать им, что все они — жалкие скоты. Молчи, Карл Артур. Ты просто страшен. Страшен. Я? Ну да, это вполне понятно, что ты так говоришь. Такова месть отвергнутой. Зелен виноград. Во всяком случае, тебе, Шарлотта, следовало бы признать, что тот, кто способен вызвать такую преданность к себе, как я... Ну, знаешь ли, Шарлотта, я просто не понимаю, как это она до сих пор терпит. Я так и жду, что она явится и вырвет меня из твоих рук. Молчи, ради бога, Карл Артур. Ну, а чего же? Я так рад поговорить с тобой, Шарлотта. Ты мне мешаешь. Я молюсь Богу. Я молилась, не переставая с той самой минуты, как встретилась с тобой после полудня. Весьма похвальное занятие. Но о чем же ты молишься, Шарлотта? Чтобы я могла спасти тебя от этой женщины. От нее? Бесполезно, Шарлотта. Ничто в мире не может поколебать ее преданность. Склонившись к Шарлотте, он прошептал ей на ухо: «Я сам испробовал все возможное, но спасения нет. Нет спасения, кроме смерти. Тогда я буду молить о смерти для тебя, Карл Артур». Ну, ты, Шарлотта, всегда была так удручающе откровенна. Не очень-то приятно знать, что ты молишь Бога о смерти для меня. Но я, разумеется, мешать не стану. Довольно долго они ехали по дороге так же молча, как и раньше, покуда Карл Артур не очнулся от беспамятства. Шарлотта пыталась собраться с мыслями, подумать о том, что ей делать с человеком, который так низко пал. Но тут Лундман снова повернулся на козлах и сказал: «Слышите, фрау Шагельстрём, за нами погоня, и те, что гонятся за нами, видать, близко. Скачут во весь опор, нахлёстывают лошадей и орут, перекрикивая друг дружку: сейчас мы их схватим. Хотите, фрау Шагельстрём, уйти от погони?» «Нет, Лундман. Конечно, нет. Наоборот, мы остановимся. Мы их встретим, они нам кстати». Спустя несколько мгновений преследователи уже настигли их. В ночной темноте перед Шарлоттой мелькнула пара небольших цыганских кибиток, которые вот уже поравнялись с ее санями. Темные фигуры выскочили из саней на дорогу. Двое людей подбежали и схватили коней под уздцы. Двое других, мужчина и женщина, подошли к ее саням. «Это Шарлотта?» «Я хочу сказать... Это коммерция и советница Шагельстрём?» — спросил шепелявый голос. «Я желала бы лишь узнать, не можете ли вы, фру советница, сообщить мне, где находится сейчас Карл Артур?» Перед тем, как Карл Артур снова побежал на лед, мы уговорились встретиться с ним у одного из кузнецов. Вот я и прождала несколько часов в кузнице. Наконец я наведалась в заводскую контору и узнала там, что Карл Артур захворал, а вы, фру коммерция и советница, увезли его с собой в своих санях. Какая любезность! как бишь это говорится, —